Мы все, что имеем, бросаем в топку этой роли, сжигаем себя. В этом особенно мощно проявляется именно русская школа актерства. Прекрасные западные артисты как-то умеют отстраняться. Хочется сказать, ведут роль на холостом ходу. Да, блестяще, технично, виртуозно, но не отдавая своего сердца. У нас же свечой горит жизнь актерская. Да еще и сама жизнь на нашей родине палит ее безжалостно. Было время, задыхались от удушья всяческих запретов, тотального надзора. Так задохнулись Олег Даль и Леонид Быков. Потом все чаще и чаще стали уходить мои ровесники, до срока исчерпав резерв жизненных сил. Их осталось очень мало, актеров, которых можно назвать детьми войны. Когда началась война, нам было по 9-12 лет. Это возраст самого активного роста, и физического, и душевного, духовного. А мы попали в кашу, в мясорубку. Кто-то в буквальном смысле, кто-то голодая в тылу и при маме, как я в своей сибирской таре. А после войны было еще голоднее. Потом началось нищее студенчество. Такое, что по 2-3 дня во рту не бывало ни крошки. А потом всяческие социальные осложнения. То заморозки, то оттепели. И мы все время жили в перенапряжении. И вот результат. В России люди уходят безвременно, куда раньше, чем на благополучном Западе. Мне почему-то вспоминается фильм «Тема», о котором я уже рассказывал. Так вот, одна из сцен снималась на кладбище. Стояла зима, и пока ставили камеру, готовились к съемкам. Я бродил по старому кладбищу, на котором больше уже не хоронили. Бродил среди могил и читал надписи на памятниках, любопытствуя, что за люди покоятся под ними. И вдруг заметил одну закономерность. Рожденные в конце XIX века, в 1860-м, 70-м, 80-м, 90-м годах, прожили по 80, 85, 90 лет. А те, что появились на свет в 1910-м, 15-м, 17-м, 20-м, задержались лишь на 60-70. Вот такое наглядное пособие для характеристики разных времен по части их милости к человеку. Да, люди уходят. Поэтому так важно почаще вспоминать, думать о них, о близких, о товарищах, пока не произошло невозвратное. Но даже после они должны снова и снова жить в нашей памяти. Уже давно ушел великолепный актер Иван Лапиков, а мне не забыть, как отличной школой стала для меня работа в партнерстве с ним в фильме Алексея Салтыкова «Председатель». Много лет проработал Лапиков в Волгоградском драматическом театре, где его и высмотрел ассистент Салтыкова, когда ездил по городам и весям в поисках нужного типажа. Счастливая находка. Кстати, о находках. Когда искали кандидатов на роли адъютантов, офицеров из окружения генерала Хлудова для кинофильма «Бег», ассистенты смотрели в Омске фотографии актеров. В числе отобранных ими было фото Владислава Дворжецкого. И когда режиссеры Алов и Наумов увидели это странное лицо с огромными марсианскими глазами, они поняли, что перед ними сам генерал, что лучшего Хлудова им не найти. И я не представляю себе на месте Лапикова другого актера в председателе. До такой степени он достоверен. Высокий, костлявый, чуть сутулый, как бы согнувшийся под тяжестью жизни, с сухим, тощим крестьянским лицом, с длинным носом. С этой его походкой, лениво-степенной, равно с его манерой жить, он был неразличим среди крестьян. Иной артист подладится под простонародность, говорок найдет. Но видишь, что все это наигрыш, который немногого стоит для профессионала. А у Лапикова и талант, и вся повадка природная. Он ведь и вышел, как и многие из нас, из народных низов. Человек он был замечательный. Ни тогда, ни потом, уже будучи известным актером, не имел он этого желания покрасоваться на первом плане, оттеснить других. Внешне суровый, несколько смурной, он, тем не менее, умел расположить к себе разных людей. С ним интересно было беседовать на любые темы, от рыбалки, Лапиков был заядлый рыбак.